Глава 10. Сергей с помощью ключа вскрыл оружейный шкафчик. Там было два пистолета и два ружья, а также боеприпасы, коих оказалось совсем мало. Четыре коробки 9-миллиметровых патронов и две 12-го калибра для ружей. «Она мне велика», — пробубнил Гена, выглядящий довольно нелепо в форме охранника-толстяка. «Лучше так, чем оставаться офисным работником. На». Сергей протянул тому бронежилет и каску. «Оружие?» – удивился тот. «А ты умеешь стрелять?» – посмотрев на парня, спросил вооруженный до зубов Сергей. «Нет. Значит, не будет тебе оружия». Усмехнулся он и кинулся к мониторам. «Что мы теперь будем делать?» – неуверенно спросил парень. «Что-то очень интересное». Злобно улыбнувшись, сказал Сергей и вскоре вышел из комнаты охраны. Он тут же приметил парня, заходящего в туалет. Лжеохранники проследовали за ним. «Эй!» — крикнул Сергей, и парень обернулся, чтобы получить прикладом по голове. «Ты зачем это сделал?» — воскликнул Гена, пялясь на рухнувшее тело. «Спасаю его, ну или людей от него, тут как повезет», — задумавшись, ответил Сергей. «Ты спятил?» – широко раскрыв глаза, воскликнул Геннадий, абсолютно не понимая поведения своего коллеги. «Через 5,5 часов люди начнут превращаться в пожирающих плоть тварей», – пожав плечами, ответил Сергей и принялся связывать парня, после чего усадил его в одну из кабинок туалета. Геннадий не поверил психопату, но... Его что-то сильно беспокоило, и казалось, что в словах Сергея есть доля истины. На бедном пареньке, что захотел справить нужду, психопат не остановился и вскоре обезвредил всех уборщиков, работников кафетерия, а также 6 засранцев и сукунов, включая девушек. Последним достаточно было увидеть ружье у лица, чтобы подчиниться и позволить связать себя. «Охрана!» А вдруг послышался голос, и к Сергею с Геной подбежал мужчина примерно 40 лет. Выглядел он встревоженным. «Тут что-то страшное творится. Нет интернета, не работает мобильная и стационарная связь, а многие люди и вовсе ведут себя странно. Они будто сонные. Это очень подозрительно». «Стрелять умеешь?» Осмотрев мужчину, спросил психопат. «Нет», — ответил он на неожиданный вопрос высокого охранника. «А жить хочешь?» — с серьезным выражением лица спросил охранник. «А? Все так серьезно? Хочу. Молю, возьмите меня с собой!» Мужчина был напуган, а вид вооруженной охраны подтвердил его опасения. Вскоре уже 3 человека начали нейтрализовать людей. Кто-то даже сопротивлялся, но таких было мало. Однако среди таких нашелся 4-й, который тоже что-то подозревал. Далее они вчетвером зачистили весь этаж, обезвредив и связав 141 человека. Также они забаррикадировали проход на верхний этаж. Следующей целью был 22 этаж. С 30-го и выше шли секретные лаборатории. Туда мужчина не хотел соваться ни под каким предлогом. К слову, лифты не работали. Никакие. И еще проектировка здания была очень странной. Лестничный пролет наверх находился в одном конце этажа, а вниз в другом. «Открывайте, срочно!» – стучал Сергей по двери охранников 22 этажа. Увидев через камеру вооруженного охранника, люди внутри встревожились, ибо лишь в крайнем случае охрана берется за оружие. «Что...» Не успел мужчина, открывший дверь, задать вопрос, как в его лицо ткнулся ствол ружья, а на его коллегу навели пистолет. Вскоре в комнату вбежали еще 3 из команды Сергея. «Говорите, кто из вас сегодня странно себя ведет?» Грозно смотря на охранников, спросил вооруженный мужчина. «Никто?» – воскликнул среднего роста мужчина, сидящий у мониторов. «Олег, ты сегодня весь день тупишь и какой-то полусонный!» — воскликнул тот, перед чьим лицом был ствол ружья. «Свяжите его», — приказал Сергей. «Да кто вы?» Не успел Олег оказать сопротивление, как получил шокером в грудь и рухнул. «Говорю коротко, скоро здесь начнется жопа. Или ты с нами, или мы тебя свяжем. Вредить не собираемся», — произнес Сергей. «Да что происходит-то?» — воскликнул недоумевающий охранник. «Лифты заперты, связи нет, интернет отключен, люди странно себя ведут!» — воскликнул 40-летний мужик. «Да, я заметил, что сегодня необычайно тихо!» — ахнул охранник, до которого только что дошло. Он весь день не находил себе места, переживая о чем-то, и сейчас понял, что именно его беспокоило. Вскоре уже 5 человек начали зачистку, но каких-то полчаса и их количество возросло до 8. Стадные инстинкты, вооруженные люди, говорящие, что все плохо, мы все умрем, помогали эффективно убеждать людей. Да и количество подмеченных странностей все росло и росло. К примеру, все растения начали резко желтеть, даже кактусы. Люди стали часто бегать в туалет и сильно тупить. Восьмером они быстро зачистили 22-й этаж, связав 109 человек, после чего перекусили и двинулись дальше. Охрана 21-го оказалась труслива и, увидев вооруженного охранника, попросту заперлась. Перед ними оставили одного человека, дабы тот уговорил их, но на всякий случай дверь забаррикадировали. Вдруг те выбегут и начнут всех убивать. «Психи, что вы творите-то?» — раздался крик из-за двери помещения охраны. «Зачем вы Ларису связали? Да еще и с помощью ее же блузки!» «А чем ее еще связывать? До начала жопы осталось всего 2 часа», — ответил Гена. «Какой еще нахрен жопы? Вы просто банда психопатов и извращенцев. Взяли и оглушили срущего старика, а потом привязали к унитазу. Даже жопу подтереть не дали. А программисту Васе за что вы привязали ноги к рукам?» «Ну так Вася каратист, вдруг развяжется», — возразил Гена. «А про старика не знаю, вдруг он больной какой-нибудь или опасный». «Но повариху-то за что?» «А ничего, что она меня чуть не убила сковородой!» Возмутился парень в одежде охранника не по размеру. Он мог и погибнуть от такого удара. Повариха у них ух. Пока двое перекрикивались, группа маньяков обезвредила 170 человек, а их команда выросла до 14 особей. Охранников так и не удалось убедить, потому их получше забаррикадировали и отправились дальше. «Открывайте, это срочно! Эй!» Сергей долбился в комнату охраны на 20-м этаже, но ему никто не открыл. «Похоже, они куда-то ушли», — пробормотал босс и обернулся к своим. «Как обычно, сперва проверяем туалеты, потом столовую и так далее». «Да», — хором ответила банда и разбежалась кто куда. А Сергей направился к офисам. На этом этаже находятся юристы, кадровики, закупщики и маркетинговый отдел. Людей море. «Необычно», — пробормотал мужчина, увидев большое столпотворение. В одного идти против толпы он не хотел, потому вернулся обратно и, дождавшись, когда его ребята закончат, повел всю толпу вооруженных психопатом извращенцев в офисы. «Что здесь происходит?» — громко спросил Сергей, и толпа резко обернулась. «Охрана!» — воскликнул кто-то из людей, увидев несколько вооруженных охранников и группу за ними. «Вы чего здесь делаете?» — спросил один из двух охранников, что вышли из толпы. Они зевали и выглядели уставшими. «Сперва объясните, что за столпотворение», — грозно сказал Сергей. «Так тут это... шпиона или диверсанта? Поймали, кто знает». Ответил охранник, и толпа расступилась. «И почему я не удивлен?» Покачав головой, произнес Сергей, смотря на привязанного скотчем к стулу пироманьяка. Парень был избит и выглядел, мягко говоря, не очень. «Ну и зачем вы его так?» «Так признаваться не хотел», зевнув, ответил охранник. «В чем же?» С удивлением посмотрев на того, спросил Сергей. «В том, что он шпион или диверсант, ну или псих, он такую ересь нес, что, мол, скоро мы все станем зомби. Нам нужно вооружаться и прочее». Зевая чуть ли не через каждое слово, говорил охранник. «И почему вы считаете, что он вас обманывал?» Осмотрев людей, спросил Сергей. «Ну, так это ж бред», усмехнулся охранник. «Да? А ничего, что сегодня многие какие-то слишком сонные. Не работает ни телефонная, ни сотовая связь. Заблокированы лифты, и все растения погибли!» Воскликнул взбешенный Гена, опередив Сергея. «Ты еще забыл добавить, что многие постоянно бегают в туалет», — добавил кто-то из толпы. «А еще голод! Люди жрут и жрут!» — добавила девушка из команды маньяков. «Ну, зеваю я, и что?» — нахмурился охранник, а вот люди вокруг отошли в сторонку. «Грубо говоря, через час здесь начнется хаос и бойня, потому мы ходим по этажам и связываем всех сонных, тех, кто много ест и постоянно бегает в туалет. Мы просто связываем для их же безопасности, ничего более. Через час, если с ними все будет в порядке, мы всех развяжем», — громко и четко заявил Сергей. «А если мы не хотим?» — ухмыльнулся охранник. «Это не просьба». Демонстрируя оружие, хмуро ответил босс. Охранник сделал вид, что сейчас зевнет, а сам ломанулся в толпу и помчался в сторону лестничного пролета на 19-й этаж. «Стой, или стрелять буду!» — крикнул один из бойцов Сергея, но охранник не сбавлял темпа, лишь наоборот старался прикрываться людьми, однако раздался выстрел, и тот рухнул. «Вы убили его?» Воскликнул кто-то из толпы. «Убил», — кивнул Сергей и посмотрел на говорящего. Тот аж ойкнул и попятился назад. Но долго на нем взгляд убийцы не задержался. «А теперь слушайте меня. Сейчас мы начнем связывать людей. Кто не хочет, может спуститься на 19-й этаж. Но учтите, обратно мы вас не пустим, как бы вы ни умоляли». «Мы сразу же забаррикадируемся. Если, конечно, есть желающие среди тех, кто не имеет симптомов, можете присоединиться к нам». «Я с вами! И я!» «Константин, да ты, ссать, с самого утра бегаешь без остановки! А ты...» Началась ругань и взаимные обвинения, потому пришлось повозиться, чтобы определить, кто адекватный, а кто полусонное тело. Вскоре команда Сергея увеличилась до 25. Желающих было намного больше, но то ли тот был замечен в беготне по туалетам, то ли часто зевал. «Даниэль, вот ты позорище!» — рассмеялся босс, освобождая избитого молодого мага. «Босс, мне никто не поверил, я пытался убедить их!» — оправдывался избитый парень. «Убедительность — это не про тебя!» — рассмеялся Сергей. Вскоре пироманьяку обработали раны, пока остальные зачищали этаж. На 20-м этаже было немного людей, потому связали всего 98 человек. Тех, кто показался боссу наиболее надежными, включая пироманьяка, конечно же, вооружили. Напарник охранника 20-го этажа не вышел на работу, потому проблем больше не было. «А нам точно надо связываться? И почему вы уверены, что с вами ничего не произойдет?» — возмутился один из банды маньяков. Когда таймер показал 10 минут до начала апокалипсиса, Сергей собрал всех своих и приказал связываться. «Помимо меня будет еще 5 человек. Все вооружены. Ноги всем свяжем, но так, чтобы в случае чего человек мог сам развязать их. Безумный монстр не сможет и упадет», — ответил босс. «А если все 6 сойдут с ума?» «Тогда всем хана», — рассмеялся Сергей. Его ответ многим не понравился, но он уже утвердил свой авторитет, и идти против него никто не решался. «Внимание! Система пришла в этот мир. Для завершения испытания вы должны выживать в течение определенного времени. Достижение дополнительных целей повысит вашу награду». Макс, ты чего?» В руках людей появились металлические биты, но лишь в руках тех, кто не стал зомби. К удивлению Сергея, один из его людей, что был вооружен, в ком он точно не подозревал будущего зомби, стал им. «Эх ты ж, сучка, это все было обманом!» Возмутился Сергей и тут же обрушил биту на незадачливого зомби. Появилось знакомое сообщение и рулетка, но мужчина не стал долго выбирать, и вскоре он получил... Ничего не получил. «Чего сидите? А ну развязывайтесь и мочите зомбарей!» — рявкнул Сергей и помог пироманьяку. «А-а-а, нет!» — раздался женский крик, и Сергей метнулся к его источнику. Там связанный зомби, подобно червю, полз к связанной женщине. «Дебилы! Говорил же, отделять связанных друг от друга!» — прорычал мужчина и одним ударом размозжил череп мертвеца. «Я что-то слишком сильный, а система точно лишила меня всех характеристик и навыков». «Арр! Заткнись!» — рявкнул Сергей и прибил еще одного зомби, что был за мобильной офисной перегородкой. «Я не могу! Катя, почему?» «Ба!» Реакция у людей была разной, и Сергей старался подмечать тех, у кого она была нормальная. Но нормальная она лишь для выживших в зомби-апокалипсисе. Для остальных людей это были бесчувственные ублюдки. «Убиваем одного зомби, развязываем нормальных, даем им убить зомби, остальных не трогаем», — командовал босс, сам же быстро добрался до третьего уровня, убив 16 мертвецов. «Босс, я получил огонь!» — раздался голос пироманьяка. «Молодец, иди мочи зомби, быстрее бери пятый, до этого манну не трать. Эй ты, я видел, что ты убил зомби, не тронь второго. Эй, ты получил меч в награду? Отдавай, награды не открываем. Броня и вакцина? Гони сюда». Сергей, как угорелый, носился по этажу, контролировал людей и отбирал награды. Уже через 2 минуты он и пироманьяк были в комплектах первого уровня с мечами и браслетами вакцин. Зомби на всех не хватило, ибо пироманьяк и босс рубили как бешеные, оба добравшись до третьих уровней. В итоге собралось 65 человек. Сонные люди резко перестали быть таковыми и не понимали, что происходит, будто они только что проснулись. Оставив почти всех людей укреплять баррикаду, собирать припасы и мочить всех зомбаков, что попытаются подняться с нижних этажей, Сергей с пироманьяком и 2 зверочеловеками помчались на 21 этаж. Там было 65 выживших и 105 зомби. Их хватило, чтобы пироманьяк поднялся до 5 уровня, а босс до 4. Отправив выживших на 20 этаж, отряд двинулся на 22. Добив 5 уровень, мужчина позволил и остальным получить опыт. Выживших, как обычно, отправили на 20 этаж. Разве что Сергей взял одного в команду. Это был очередной зверочеловек. На ранних этапах апокалипсиса они показывают самую большую эффективность, ибо имеют иммунитет к вирусу 1 уровня и повышенные физические характеристики. Поднимать уровень выше 5 было бессмысленно, ибо для этого нужно убить очень много зомби. Чтобы получить 6, нужно 80 зомби, для 7 – 160. Сергей позволял выжившим получить 1 уровень и награду. Если было что-то ценное, то оно отбиралось. Так пироманьяк обзавелся магическим посохом и кольцом на +1 к магии. Вскоре после зачистки 23 этажа Сергей организовал людей. Многие, конечно, были, мягко говоря, в неадекватном состоянии, но их можно понять. Люди начали превращаться в зомби, а большинство выживших не помнили, даже как на работе оказались. Выделив 6 человек на охрану баррикады на верхние этажи, откуда, кстати, уже спустилась пара зомбаков, босс послал гонца на 20-й и принялся руководить людьми. Нужно было спрятать трупы в туалетах и кладовках, провести опись провизии, набрать воды и организовать армию.